Где это начинается? Вашу личность и ваш уровень счастья определяет степень вашего самоуважения. Высокое самоуважение ведет к высокому достижению и успеху в любой области жизни, в то время как низкое самоуважение подготавливает и сопровождает большинство неудач и огорчений. Первая составляющая самоуважения – это чисто эмоциональный элемент, то, как и что вы чувствуете о самом себе, отдельно и вне зависимости от кого-либо или чего-либо еще. Вторая составляющая вашего самоуважения определяется ощущаемым вами уровнем компетентности в том, что вы делаете. Это то, как вы представляете себе, насколько хорошо вы справляетесь с важными областями своей жизни. Это называется самоуважением, основывающимся на свершениях, и это является существенным элементом вашей личности. Когда вы чувствуете, что сильны в своей области, что хорошо с этим справляетесь, вы наслаждаетесь высоким самоуважением. Это чувство укрепляет остальные составляющие самоуважения, ваше ощущение собственной значимости. Если вы хорошо делаете дело, вы чувствуете себя хорошо. Если вы чувствуете себя хорошо, вы хорошо делаете дело. Одно зависит от другого. В силу того, что ваши личные взаимоотношения являются основополагающими в вашей жизни для того, чтобы вы могли наслаждаться неприходящим чувством самоуважения, вы должны в своем сердце знать, что способны вступить и поддерживать позитивные, здоровые и конструктивные, насыщенные любовью взаимоотношения с другим человеком. Ощущение некомпетентности в отношениях с людьми подрывает ваше самоуважение и самоуверенность. Удачные взаимоотношения с важными для вас людьми укрепляют ваше самоуважение. Успешность общения с другими заставляет вас чувствовать себя более компетентным и высвобождает вас для преуспевания в других областях жизни. Существует прямая взаимосвязь между качеством ваших взаимоотношений и уровнем вашего самоуважения и самоодобрения. Вы нравитесь самому себе лишь в такой степени, в какой вы полностью одобряете себя, а то, насколько вы нравитесь себе, в большой степени определяется тем, насколько вы, как чувствуете, одобряетесь другими людьми. Большинство из нас растет при условном одобрении, а бывает и так, что при неприятии и осуждении со стороны наших родителей. Став взрослыми, мы ищем безусловной любви и одобрения со стороны других и, главным образом, со стороны одного особенного человека, чтобы компенсировать то, чего, как мы чувствуем, были лишены в детстве. От этого напрямую зависит наше ментальное здоровье.